Пятый год пред исчислению нового мира. Предгорье Южного Хребта. В закладку, сделанную Чамберсом, легла толстая пачка бумаг. Результаты насильных изысканий. Карта и расчетные таблицы геологической разведки. Журнал погибшего геолога с информацией о кимберлитовых трубках и все найденные нами самородки. Золотой песок, а точнее шлих, отправили обратно в ручей. Он осел на плотном песчаном дне и блестел, как Млечный Путь, в звездном небе Старого Мира. Все документы были упакованы в два контейнера. Первый пластиковый, с резиновыми прокладками для герметичности. Второй из нержавеющей стали. Закладку надежно спрятали. Даже если пещера будет случайно обнаружена, то, чтобы найти тайник, придется хорошо попотеть. Параллельно с этим Настя и Джек делали дублирующие журналы и карты. Записи, далекие от реальной картины, проделанные геолога разведки, будут переданы службам ордена при нашем возвращении. Да, это должностное преступление. Да, мы совершаем подлог. Да, мы подводим Виктора, который надеется на нужные ордену месторождения. Да, это так. Но Чамберс прав. Сейчас не самое лучшее время, и информация о золоте нового мира может только навредить. Собрали вещи, посидели на дорожку и отправились в обратный путь. Насте предлагалось сделать несколько фотографий нашего последнего лагеря, но Чамберс был категорически против этой затеи. Он прав. Незачем светить эти места, даже на фотографиях. И так насвинячили с этими шурфами. Возвращаться всегда легче. Дорога, которую легкой никак не назовешь, показалась короче. Так всегда бывает. Даже если ты нагружен вещами, как верблюд, и устал, как раб на галерах. Мы добрались до лодки, переночевали и начали спускаться вниз по реке. Через неделю вышли к лагерю с оставленным в нем Джерри Стаутом. Думаю, что это был единственный раз, когда мы с ним искренне обрадовались, увидев друг друга живыми и здоровыми. После того, как восторги от встречи поутихли, и мы рассмотрели нашего биолога внимательнее, радость тихо испарилась. На первый взгляд он выглядел неплохо, и даже зеленый цвет лица был очень кстати, прекрасно сочетаясь со свежей прибрежной зеленью. Если же отбросить глупые шутки, то все оказалось не так весело. Стаут подцепил какую-то местную гадость, и последние 3 дня ходил с высокой температурой, тошнотой и сильной головной болью. Настя, растерянно хлопая глазами, что-то пошутила насчет критических дней, но нам было не до шуток. Для полного счастья нам только неясных заболеваний не хватало. Чамберс устроил допрос, и выяснилось, что не все так ужасно. По крайней мере, источник заразы обнаружен. Это реакция на ядовитые прибрежные растения. Белый цветок, плавающий на поверхности воды. Он похож на кувшинку, но листья другие. Они не лежат на воде, а торчат из воды, как копья. И форма напоминает наконечники копий. Я такие видел у африканского племени Масаи. И вот эти самые листья с внутренней стороны украшены маленькими колючками. Даже не колючками, а шипами, похожими на рыболовные крючки. Когда они впиваются в кожу, вытащить их довольно трудно. При этом от листьев отделяются очень легко. Достаточно тряхнуть лист, чтобы колючки облетели. Сами шипы, как рассказал Джерри, это еще и контейнер для семян. Шип похож на треугольник с небольшой полостью в основании, где и хранится семечко. Ко всему этому колючки выделяют вязкую желтую жидкость с резким и неприятным запахом. Если эта колючка поцарапала вам кожу, то, по словам Чамберса, результат налицо. Первые 2 дня – высокая температура, головная боль, рвота и полная апатия. На 3-й день становится немного легче, и болезнь проходит без видимых последствий. «Твою мать!» – выругался Джек и хмуро покосился на Джерри. «Радуйся, сынок, что все закончилось благополучно. Почему ты не сообщил о болезни в базовый лагерь? И откуда знаешь про 4-дневный цикл, если болеешь, по твоим словам, всего 3 дня?» Когда он услышал ответ Стаута, то впал в ступор. Иначе это состояние не назовешь. Я тоже немного оторопел. Когда же вновь обрел дар речи, то на этого холеного блондина с дипломом Йельского университета я посмотрел другими глазами. Оказывается, после первого заражения Джерри еще 2 раза проверял на себе действие этого растения. Проверял и дотошно записывал все свои ощущения по часам и минутам. Чамберс пошел красными пятнами. Потом его физиономия приобрела сочный бордовый цвет. Джек начал орать и размахивать руками, как ветряная мельница крыльями. 30 минут не умолкал, кричал, пока не вспомнил все известные матерные выражения. Даже придумал несколько новых, специально для этого случая. Пока Джек Чамберс отводил душу, Стаут хранил невозмутимое выражение лица и лишь иногда морщился, когда шеф углублялся в музыку высоких сфер и репертуар Саши Козина. После выволочки Чамберс предпринял успокоительную прогулку по лагерю с целью выявления дополнительных недостатков одичавшего без людей биолога. Джерри ходил следом и невозмутимо давал пояснения. Его слегка покачивало от слабости, и спустя 5 минут Джек отправил Стаута отдыхать. Когда Чамберс осмотрел собранные материалы, то уважительно присвистнул. Даже про болезнь забыл. Это была очень приличная коллекция. Только места для этой коллекции у нас не было. Стаут, пользуясь случаем, выбрался из палатки и вернул некоторые претензии, высказанные ранее Чамберсом. Перепалка разгорелась с новой силой. Когда они помирились, Джерри, проклиная все на свете, пошел отбирать самое драгоценное для отправки в базовый лагерь. Наконец наступила тишина. Мы с Насси вздохнули с облегчением. Джек еще несколько минут бродил по лагерю, а потом сел колдовать над рацией. В конце концов, хватит нашим парням отдыхать. Пора забирать нас отсюда. Через полчаса Чамберс что-то довольно буркнул и поднял большой палец. На связь вышел базовый лагерь. Связь постоянно пропадала, но удалось договориться о нашей эксфильтрации через трое суток. Пока ждали машину, пришлось собирать ядовитые шипы. По наблюдениям Стаута, их с большим удовольствием поедают местные водоплавающие птицы. И даже слегка дуреют в процессе. Джерри хотел высказать какие-то версии, но Чамберс не слушал. Видимо, еще не простил нашего экспериментатора. Он обругал Стаута еще раз, для порядка. Обругал, а потом приказал мне и Насте собрать образцы. В итоге мы плавали на лодке по заводе, собирая эти колючки в толстых кожаных перчатках. Через трое суток за нами пришла машина. «Парни!» Крим вываривается из дверей грузовика и бежит нам навстречу. «Вот тебе новость. Они что, джип разбили?» «Вот бродяга!» Усмехаюсь я. Выглядит он отдохнувшим. Мне кажется, что даже слегка поправился. Пока мы упаковывали лагерные пожитки и пили чай, Карим рассказывал новости. Как оказалось, их совсем немного. Прат застрелил еще одну ящерицу и добыл мохнатую бестию, родственницу той, которая порвала мне шкуру. Теперь на этом коврике спит Рино. Билли умудрился вывихнуть ногу, хромает по лагерю с обвязанной лодыжкой, изображая бывалого походника и требовательного начальника. Рино растет и толстеет. В перерывах между этими занятиями охотится на местных грызунов и мелких птиц. В общем, тот случай, когда отсутствие новостей и является самой хорошей новостью. Потом мы грузили машину, таскали ящики, баулы и коллекцию Джерри Стаута. «Делать ему нечего, этому Стауту!» — начал бурчать Шая. Принимает меня один из ящиков. «Сам собрал, сам бы и таскал!» «Куда ему таскать?» — отмахнулся я и коротко обрисовал приключения нашего биолога. Карим даже присвистнул, перевел взгляд на Стаута, копавшегося у палатки, и уважительно хмыкнул. «Никогда бы не подумал!» Я сам удивился. «Кстати, о болезнях!» Спохватился Шая с жутко довольным видом. Он, как обычно, помолчал, поднял ящик и продолжил. «Наша медик рвалась сюда, как свежеиспеченный капрал в стриптиз-бар. Но ее не пустил Билл Тернер. Мол, без крайней необходимости доктору нельзя покидать базовый лагерь. И теперь она помогает Никоненко, готовит еду и огрызается на малейшую реплику малыша Билли. Обещает ему трехведерную клизму с патефонными иголками. Ну и...» «Что опять, Карим? Не тяни кота за яйца!» «А что не так?» — спросил Шая и хитро прищурился. «Я подогреваю твое внимание. Мадам Куликова, чтобы ты знал, жутко интересовалась твоей личной жизнью. Что и как, когда и с кем, сколько раз?» «Карим!» «Умолкаю?» Шая забросил груз в фургон и выставил вперед ладони. «А то ты нервный какой-то. Ты бы попил таблеточек, медведь, или настойку валерьянки. При этих симптомах очень полезная штука. Точно тебе говорю. А то сдадим тебя на опыты медикам». «Представляю, что ты ей наговорил». «Как ты мог такое подумать?» Возмутился он. «Не дождешься. Я был тверд, как гранит, и изворотлив, как Фигаро. Прошлое должно хоронить своих мертвецов. Так что успокойся. Ничего страшного я ей не рассказал. Так, по мелочам. Вспомнил пару веселых историй из нашей жизни. Нет, не тех, про которые ты подумал. Про войну и твоих баб не рассказывал. Ее больше интересовала твоя юность. Я честно рассказал, каким романтичным обормотом был Поль Нардин, пока не надел белые кепи легионера и не испортился. Я тебя когда-нибудь прибью. Честное слово». Карим только засмеялся. Точнее, заржал, как конь, и пошел помогать Чамберсу. А следующим вечером мы подходили к нашему базовому лагерю. Грузовик, урча дизелем, выбрался на очередной пригорок. И мы увидели берег реки, костер, серые полотнища палаток, машины и маленькие фигурки людей, которые махали нам руками. Я выбрался из машины и увидел нашу медичку. Что-то она слишком довольная сегодня. Сомневаюсь, что из-за нашего возвращения. «Поль!» «Здравствуй, Лена!» — кивнул я и улыбнулся. «Как ты?» Эту фразу мы сказали почти хором. Сказали и неловко замолчали. На несколько секунд. Думаю, это выглядело дико. Два молчащих идиота посреди орущей толпы коллег, обрадованных нашим возвращением. Пришлось отбросить неправильные мысли и перехватить инициативу. «Мадам, неужели вы соскучились? Вам не хватало наших споров?» «Что? Даже не надейся. Как себя чувствуешь?» «Врешь, Лена. У тебя сейчас так горят щеки, что...» «Дурак!» Она прижала руки к своим щекам. Тебе показалось. Это обычный загар. Я вижу. Тогда отчего глаза загорелись? Тоже солнце виновато. На наше счастье подошла Настя, и разговор пришлось прервать. Если честно, то я был только рад. Спорить с нашей докторшей не хотелось. А если буду смотреть на нее, то она опять покраснеет и будет злиться. Правда, глаза блестеть не перестанут. И это было здорово. Если честно, мне не хватало наших разговоров. Пожалуй, что это тот случай, когда интересный разговор значит больше, чем флирт. По крайней мере, это значит больше для меня. Я несколько раз ловил себя на мысли, что согласился бы на еще одну дырку в своей шкуре, чтобы вернуть те совместные дежурства на берегу Амазонки, пусть даже с ненавистным бульоном. Пятый год по летоисчислению нового мира. Русское поселение. Первыми, кто повстречался нам у русского поселка, были выздоравливающий Аверьян и Демидов. Раненый тяжело опирался на толстую, приспособленную под трость палку. Они сидели на берегу и наблюдали, как их подручные грузят вещи в вельботы. Судя по количеству тюков, сложенных на берегу, Демидов все-таки решил покинуть поселок. Старики заметили машины и встали навстречу. «Привет, парни!» «И вам не болеть? Это что, великое переселение народов?» – спросил я и с удовольствием выбрался из машины. «Вот именно!» – кивнули старики. «Великая, мать его, так! Позавчера с нашим старостой разругались вдрызг, и вот, решили перебираться». «Далеко?» «Нет, не очень. Около 500 километров отсюда, на северо-запад. Там речушка есть, тот самый приток, который впадает в Амазонку недалеко от вашей переправы». «Понятно. И по какому поводу вышел спор с местной администрацией?» «Да ну его!» — отмахнулся Демидов. «Любой вертухай и то умнее будет. Я тебе говорил, что они под орден готовы лечь. Говорил. Так и получилось. Неделю назад к нам в бухту катерок прибежал. Ну да, тот самый. Знаешь, о чем речь. Только команда, само собой, новая, живая, в отличие от старой, нами упокоенной. Со старостой поговорили, тот и поплыл. Не знаю, что ему наобещали, но мужик третий день подряд эдаким важняком по поселку ходит. Важняка давит, тварина. Обещает райскую жизнь под крылом ордена. Смотри, Нардин, как бы проблем не было. Я старосту предупредил, чтобы даже не заикался про тот случай, но мало ли». «Сколько будет?» — отмахнулся я. «Все мои». «Ну да», — встрял Аверьянов. «Больше пули не присудят, дальше фронта не пошлют». Причем здесь фронт, я не понял, но выяснять не стал. Подошли грузовики, и Демидов с Аверьяновым пошли здороваться с Жеком. Пока они весело балагурили, мы, прислушиваясь к разговору, успели покурить. «А еще ящера обнаружили. Как ты там его назвал?» Демидов толкнул в бок Аверьянова и засмеялся. «Лох-несским?» Было странно наблюдать, как веселятся эти, в общем-то, пожилые люди. Они словно помолодели, несмотря на все трудности и проблемы. «Ящера?» – переспросил Джек. «Именно. Размером с хорошего бегемота. Ласты по бокам, все дела. И шея длинная, как у жирафа. Хавальник такой!» Демидов развел руками. «Впечатляющий. Зубы, как у акулы. Мощный зверь». «Где добыли?» «Нафиг он нам сдался, чтобы добывать. Эдакая страхолюдина. Нашли. Севернее, в 5 километрах отсюда, есть бухта. Вот там его дохлая тушка и валяется. Ежели твой головастик, как его там, Джерри, вот, если у него интерес будет, то мои парни покажут. Знатная такая зверюга. Ладно, хватит лясы точить. Поехали к нам, помоетесь с дороги. Скажу, люди баньку приготовят». Мы уже пошли к машинам, когда старик окликнул меня по имени. «Кстати, Поль, тут тебе весточку прислали. Письмо от Виктора». «Вы, ребята, совсем комфортом устроились», — качаю головой я. «Прямая почтовая связь с базой?» «Как бы не так», — ухмыляется Демидов. «Люди в Линкольн ходили, а там Виктор со своей командой. Вот и передал тебе маляву с Аказией». «В Линкольне?» — насторожился я. «Что он там забыл?» «Не знаю», — неожиданно холодно отрезал Демидов. «Это не мои дела за твоим шефом приглядывать». «Спасибо». Поблагодарил я, взял конверт и пошел к нашим машинам. Пока девушки смывали с себя грязь, я расшифровал письмо, почитал и потянулся за сигаретами. Дела складываются плохо. Не так, чтобы совсем хреново, но от идеала были далеки. А тут еще и Карим пришел. с большим полотенцем, наброшенным на шею. Поинтересовался моим хмурым видом. Вместо ответа вручил ему лист бумаги с расшифровкой. Шая для начала чертыхнулся, проклиная мой почерк. Потом начал читать. Неторопливо прочитал, удивленно дергая бровью. Потом вернул мне письмо и сел рядом. Закурил и протянул. «Ну и дела!» «Все как обычно, Карим. Начинается партизанская война». Если не размазывать, то Виктор сообщал нам следующее. Во-первых, проблема с бандитами, которую удалось решить во всех крупных городах и поселениях, проявилась на периферии. То есть, как мы с Чемберсом и думали, бандиты ушли из предместий, но появились на трассах и окраинах обжитых районов. При огромном наплыве переселенцев это грозило большими неприятностями. В первую очередь для нынешнего руководства. Во-вторых, смена лидеров, как мы понимаем, вступила в решающую стадию. Времена закулисных интриг прошли. Теперь новый мир делят почти открыто, при помощи наемных бандитов. После перечисления этих неприятностей, Виктор советовал нам возвращаться не побережьем, через Форт Ли, где мы гарантированно нарвемся на неприятности, а идти на север, через Саванну. На северо-западе есть несколько новых поселений, где мы сможем пополнить запасы горючего. И вот таким кружным путем двигаться к форту полковника Бирсфорда. С такими невеселыми мыслями мы и отправились в баню. Встретившийся по пути староста важно кивнул, но разговаривать не стал и гордо прошел мимо. Вот уж на самом деле, хочешь сделать из человека идиота, пообещай ему продвижение по карьерной лестнице и денег из бюджета. Забрав из джипа чистую одежду, пошел умываться. Перед баней, стоящей на окраине поселка, остановился, чтобы докурить сигарету и подумать. Что-то не давало мне покоя. Ситуация была до боли знакомой, эдакое дежавю, будто я уже видел эту будущую войну и знаю ее причины. Только не могу связать это в одно целое. Так бы, наверное, и стоял, мусоля в руках окурок, если бы дверь не открылась и предо мной не появилась Елена. Судя по чалме из полотенца, она только что из душа. «Это как понимать, Поль?» «Что?» — непонимающе спросил я. «Извини, задумался». «О судьбах нового мира?» «Да, можно сказать и так». Кивнул и продолжал стоять на месте, загораживая ей проход. «Поль, ты собираешься подвинуться в сторону или так и будешь стоять, загораживая собой дверь? Мыслитель ты наш, Мишель де Монтень». «Монтень? При чем здесь Монтень?» Я поднял глаза и внимательно посмотрел на эту женщину. И одно наваждение исчезло. Его словно смыло синевой этих глаз. Она что-то говорила, а я стоял и смотрел на маленькую светловолосую женщину. Я не слышал, просто смотрел, пока не пришел в себя. «Знаешь, Поль, ты иногда ведешь себя как последний болван». «Я знаю». «И это все, что ты можешь сказать?» «Нет, это, конечно, не все». Но я не буду повторять, что я ей сказал, ведь это касается только нас двоих. Вечером, когда все угомонились, описать отчеты надоело, ко мне пришел один из парней Демидова. Пригласил на небольшой сабантуй, устроенный в честь нашего возвращения. Я оделся и пошел искать свой коллектив. Парней нашел в доме напротив. Они уже сидели с поселенцами за столом и пили пиво. Да, именно пиво. Настоящее. Пока нас не было, они здесь пивоварню собрали. Чамбер, слизывая пену с усов, был счастлив. Судя по его виду, он пил уже не первую кружку. Пусть это не настоящие пивные бокалы, а наши походные жестянки. Какая разница? Ведь это пиво. Его можно пить хоть из ковша, хоть из солдатского котелка. Рядом с ним устроились Карим, Эндрю, Козин и Демидов. За соседним столом о чем-то спорили Никоненко, Аверьянов и Настя. Гулянка была в самом разгаре. Козин и Демидов со знанием дела уже обсуждали пивоварение. Здесь собралось около 20 человек, если не считать наших. Знакомый парень с васильковыми глазами терзал гитару. Может, мне и показалось, но пел он для тех, кого здесь не было и быть не могло, невидящими глазами уставившись в черный проем окна. И он был чужой здесь, как и многие из нас. Всех слов я не запомнил. Так уж что услышал в этом шумном многоголосье. Возвращаются все, кроме лучших друзей. «Корабли». Автор Владимир Высоцкий. На середине большого стола лежала приличного размера жареная тушка, похожая на местную антилопу. Ее жарили целиком, на вертеле. Куски мяса, разделанные на порции, истекали соком. Из них торчали ребра, украшенные бумажными фестонами. «Ты прям светишься, Поль!» – благодушно заметил Джек, когда я уселся напротив него. Он отхлебнул пиво, вытер губы тыльной стороной ладони и уставился на меня, будто первый раз видел. «Что?» «Ничего!» – усмехнулся он и покачал головой. «Ничего! Но я, будь на твоем месте, поставил бы кружку пива на стол и шел бы отсюда». «Не понял. Вы что, пьяные? Я голодный, как волк». «Сержант Нардин, не строй из себя идиота!» — просипел Шая. Судя по его интонации и ухмылке, он вспомнил одного бравого майора из нашей юности. «Похоже». «Лена уже была здесь», — прояснил ситуацию Джек. И знаешь, нам показалось, что она искала именно тебя. И где она? Сказала, что неважно себя чувствует. Все дружно поохали, посочувствовали, а потом вручили ей приличную порцию мяса, кувшин пива и отправили отдыхать. Так что не теряй времени даром, медведь. Хм, вот как? Я встал и погасил в пепельнице сигарету. Тогда извините, пойду прилягу. День был тяжелый, не пейте много. «Увидимся завтра!» — отсалютовал кружкой Шая. «Как говорил старина Киплинг, и это второй из рассказов о Маугли!» — с улыбкой кивнул Чамберс.